Чирикали птицы и были искренни. Сияло солнце на лаке карет, с точильного камня не сыпались искры, а сыпались гасли в лучах сгорев. В раскрытые окна на их рукоделье садились, как голуби, облака. Они замечали, с воды похудели, заборы заметно, кресты слегка. Чирикали птицы из школы на улицу, на тумбы ложилось, хлынув волной, немолчное пенье и щелканье шпулек, мелькали косички и цокал челнок. Не сыпались искры, осыпались гасли, был день расточителен, над школой свежей неслись облака, и точильщик был счастлив, что столько на свете у женщин ножей. 1922 год.